Часть вторая. Глава первая. Когда я вышел из центрального комиссариата, небо начинало светлеть. Было без 5-6, и я чувствовал себя настолько опустошенным и бесплотным, что мог бы, не нагибаясь, пройти под хвостом канарейки. Пока полицейские перевозили Дану, я позвонил Пауле. Она просила, как только я освобожусь, заехать за ней. По ее голосу я понял, насколько она потрясена, хотя мы и привыкли скрывать свои чувства. Мы говорили недолго, так как знали, что телефонные разговоры из полицейских кабин тщательно фиксируются, и одно неосторожное слово может погубить все дело. Мифлин засыпал меня вопросами, но поскольку имя Серфа не было произнесено, я не мог ему ничем помочь. Пришлось сказать, что я не имею ни малейшего понятия, кто мог убить Дану, но я подтвердил, что она работала у меня. Он возвращался к этому вопросу много раз, но безрезультатно. Под конец он сказал, что поговорит со своим начальством Брэндоном и утром вызовет меня снова. Я заверил, что всецело в их распоряжении, закрыл за собой дверь. Ему не хотелось отпускать меня, но делать было нечего. Поймав такси, я поехал к Пауле на парк-бульвар и был очень удивлен, когда, открыв дверь, нашел ее полностью одетой и хлопочущей у плиты. «Заходи, я приготовила кофе. Это, по-моему, то, что тебе нужно». Паула – высокая, красивая брюнетка с карими глазами и уверенными движениями. У нее твердо очерченный рот и стройная фигура. Она быстро соображает, и работать с ней приятно. Чтобы дать представление о силе ее характера, я должен признаться, что никогда не мог найти у нее сочувствия, даже если бы мне этого хотелось. А может, это потому, что мы знакомы с ней еще со времен войны. Она работала в ООС, где я был командиром подразделения. Это была ее инициатива организовать универсал-сервис. Это она снабдила меня деньгами, чтобы я смог просуществовать первые 6 месяцев. У нас не было секретов друг от друга. Я привык смотреть на нее не как на женщину, а как на хорошего друга, без всяких сантиментов. К тому же она так могла поставить вас на место, что это отбивало всякую охоту к повторению. Короче, по всем параметрам мы отлично ладим друг с другом. «Брось свой кофе», — сказал я. «Ты пойдешь на квартиру Даны. У нее, может быть, сохранились копии рапортов, а мне необходимо повидать Серфа». «Ты говорила с ним? Он уже встал?» «Да». Она налила мне большую чашку кофе, потом направилась к буфету. Выудила оттуда бутылку коньяка и плеснула в чашку порядочную порцию. Она убеждена, что черный кофе – лучший стимулятор, чем виски. «Это ужасно, Вик, бедная девочка. Да что тебе сказал Серф?» «Он чуть с ума не сошел. Надеюсь, ты не сказал в полицию, что работаешь на него?» «Нет, я врал Мифлину, но вопрос в том, сколько ему понадобится времени, чтобы все раскопать. Он не последний дурак, этот флик». «Еще бы!» Она налила мне вторую чашку кофе. «Но если сказать полиции, что Серф нас нанял, чтобы следить за его женой, нам придется немедленно закрыть дело». Она снова проделала несложную операцию с коньяком. «Он будет отрицать все, что мы скажем. А если мы заговорим, он будет преследовать нас за диффамацию. И нас обвинят в соучастии. Воображаю, как он бесится. Как после первого провала своих финансовых махинаций. Мы дали ему гарантию, не можем нарушить слово. Когда я обещал держать все в секрете, не было и намека на убийство. У тебя есть подозрения? Почему убили Дану?» «Ничего определенного. Может быть, она обнаружила парня, который заставлял петь Аниту, и тот шлепнул ее. Как она была убита?» «Пули 45-го калибра с расстояния в 16 шагов человеком, который умеет стрелять». «Но меня интересует, зачем ее раздели?» Я покончил с кофе, встал и принялся ходить по комнате. «Паула, мы обязаны найти убийцу, во что бы то ни стало». «Вик, начиная с сегодняшнего дня и до того времени, пока мы не найдем убийцу, мы не имеем права заниматься никакими другими делами». «Теперь, когда ее нашли, я не представляю, как нам не впутать в это дело Серфа. Ты не хочешь переговорить на чистоту с Мифлином? Он хорошо знает Серфа и, мне кажется, согласится его покрыть». «Никакой надежды. Ему придется проинформировать обо всем Брэндона. А ты знаешь, как он нас любит». «Нет, мы ничего не скажем полиции. Они сразу набросятся на Аниту, а этого Серф не перенесет. Если он обещал сказать, что не нанимал нас, так оно и будет. У нас нет ни малейших доказательств того, что он нас нанял. Он еще не оформил наше соглашение, и теперь маловероятно, что он это сделает. Первый контакт с нами был по телефону. Все, что мы сможем получить от него, это разбитую голову». «Мне это не нравится, Вик. Если флики поймают убийцу, и он начнет говорить, мне кажется, лучше переговорить с полицией». «Как они его поймают? У них же нет никакой информации, а у нас имеются некоторые сведения. И мы обязаны хорошо ими распорядиться. Кто больше нашего заинтересован в этом деле?» «Ты считаешь, что какой-то тип может спустить нашего агента и остаться безнаказанным? Что ты намерен делать?» «Для начала я нанесу визит миссис Серф». Паула покачала головой. «Это невозможно. Она сбежала». Я остолбенел. Зажигалка застыла на полпути, так и не дойдя до сигареты. «Это правда?» Я хотела повидать ее, но серф отказал мне в этом. Он сказал, что сделает все необходимое, чтобы она немедленно покинула город. Она тотчас же этим воспользовалась. Ее нужно отыскать. Только она может знать убийцу. Я обратила внимание серфа на эту возможность, но он заявил, что Анита ничего не знает. Если мы попытаемся вступить в контакт с ним, мы будем иметь дело с ним. Не сомневайся, мы ее найдем. Я бы не утверждала это с такой уверенностью, но я убеждена, Вик, что шантажист и убийца одно и то же лицо. Правда, только серф говорил о шантаже. Может, она просто отдавала деньги своему любовнику? Мне надо встретиться с Натали Серф. Она не выносит Аниту и наверняка обрадуется возможности рассказать о мачехе кое-что интересное. Хорошая идея. А еще что? Есть еще тип, который нашел сумочку. Оуэн Ледбреттер. Я еще не знаю, что лучше. Предоставить его полиции и пусть там вытягивает все возможное. Или самому допросить его. Если Мифлин узнает, что мы начали расследование, он заподозрит что-то неладное. Ледбреттер может нас выдать. Во всяком случае, мы можем заткнуть ему клюв, подбросив немного монет. Паула верит во всемогущество зелени. Можно попробовать. Потом существует некий Беркли. Он вертелся возле Аниты. Судя по рапорту Даны, они, скорее всего, любовники. Надо прощупать, что это за тип. Возможно, он нам пригодится. Послушай, если за всей этой историей скрывается шантаж, займись лучше Бенвистером. Мне кажется, он тоже замешан в этом. Я знаю, что он участвовал почти во всех интригах, которые происходили в городе за последнее время. Почему Анита ездила к нему? И что этот пижон может иметь с ней общего? Что за неотложное дело? Это может вывести нас на след. На версию Бенвистера я прошу Бенни. А Керман займется Анитой. Пусть пороется немного в ее прошлом. А меня ждет Натали Серф. Паула спокойно, невозмутимо. И я задаю себе вопрос. Что же способно вывести ее из себя? Тебе нужно поторапливаться, Вик. Если полиция найдет убийцу раньше нас... Она скривила рот в гримасе. Звонок у входной двери заставил нас подскочить. Наверное, флики, заметил я, вставая. «Скорее Бенни», — возразила Паула. «Я приказала ему, как только он закончит осмотр квартиры Даны, приехать сюда». Она пошла открывать и вернулась вместе с Бенни. Улыбка больше не играет на его лице. Оно строгое и суровое. «Не могу поверить, Вик, с порога», — говорит он. «Нужно во что бы то ни стало найти мерзавца, который спустил ее. Это была самая лучшая девушка, с которой мне когда-либо приходилось работать. Ты нашел доказательства, что это серф убил ее?» «Конечно», — отвечает он. Я нашел в тетрадке копии ее рапортов, в том числе и последнего. И еще одну вещь. Не знаю, что и думать. Это было под ее матрасом. И вещичка, безусловно, не ее. Он достает из кармана и бросает на стол перед нами сверкающее бриллиантовое ожерелье Аниты.